В тот самый знаменательный вечер, когда Март блестяще отстрелялся на экзамене по пилотажу, а Зимин-младший успешно провел ходовые испытания «Бурана», у Зимина-старшего день катастрофически не задался. Он вернулся домой раньше обычного и в крайне взвинченном состоянии. Спросив у денщика, приехал ли брат, и, услышав ответ «никак нет», закрылся у того в кабинете и велел подать себе водки. Так что, когда двумя часами позже Владимир Васильевич вошел туда, его превосходительство успел вылокать добрую половину графина, в котором между тем легко помещался штоф водки, и смотрел на мир вообще и вошедшего родственника в частности злыми глазами. «Стоило пить этот шмурдяк», — поморщился принюхавшийся к запаху алкоголя капитан. «В баре имеется недурной выбор напитков». «Ага», — мрачно скривился наказной атаман. «Только не люблю я эти коньяки да ликеры». «Вольному воле, спасенному рай», — пожал плечами рейдер. «Что-то случилось?» «Как раз напротив, ни хрена не случилось», — рявкнул генерал. «Отказали». «В чем отказали?» «Ох, не хотел я, Володя, втягивать тебя в эти дела, да выхода другого нет. Прости». «Да скажи, наконец, толком. Знаешь что-нибудь о рудниках Цзинь-Баошань?» «Уезд Миду в провинции Южнее Облаков?» «Да так, краем уха слышал, вроде никель и медь там добывают, и потом на Урал везут». «Краем уха он, поди координат можешь указать и маршрут по памяти проложить. Да, это в Юннане. А про металл ты прав и не прав, там есть кое-что более интересное», — зло усмехнулся атаман. «Что именно?» «Что слышал? Платиноиды, осмий, рутений, палладий, ну и сама платина. Это большой секрет для властей Китая особенно, но самое главное...» «Да говори же». «Ты ведь знаешь, что добыча окончательно прекратилась после японской бомбежки и оккупации, а сейчас вроде самураи хотят восстанавливать. Им тоже металл нужен». «Логично с их стороны». «Так вот, разбомбили тогда не только шахты, но и тамошнюю литейку со складами и обогатительным производством». «Погоди, погоди, ты хочешь сказать...» «Именно, полные они были. Сколько там чистого металла, а сколько высокообогащенного концентрата, я точно не знаю, но его там до черта». «И никто за ним не вернулся?» «Сначала не до того было, а потом забыли». «Прости, брат, но вся эта история звучит как роман о сокровищах древних пиратов. То ли есть там эти платиноиды, то ли нет». «Есть». «Откуда это известно?» «От верблюда. Наши казачки его там уже какой год добывают». «Ты серьезно?» «Я тебе что, на скомороха похож?» — вызверился уже изрядно поднабравшийся генерал. «Да, добываем потихоньку. Часть в войсковую казну идет, часть тем, кто непосредственно добычей занят. Ну и в пенсионный фонд для сирот войсковых. Сам знаешь, от казны пока дождешься, мальцов уже пора на службу верстать». «Немного там этого добра?» «Почитай, 300 пудов одного металла должно быть. Еще концентрата, может, пару сотен пудов». «Сколько?» Едва не задохнулся младший Зимин. «Да ведь это почти 5 тонн. На бирже самое малое 5000 рублей за килограмм. 25 миллионов. А может и поболее, хмыкнул атаман. Цены растут?» «В штабе знают?» «Конечно. Пришлось как на духу все выложить». «И что?» «И ни хрена. Сказали, не могут 2 корветами рисковать». «А японцы?» «Черт их узкоглазых ведает. Однако, если еще не знают, так догадываются. И времени у нас в обрез». «И ты хочешь, чтобы я отправился в Юньнань?» «Володенька, никогда тебя ни о чем не просил», — неожиданно взмолился седоусый генерал. «Но теперь Христом Богом заклинаю, помоги. Ты ведь наш, забайкальский. Это ведь не мне, это ж всему войску надобно. Ну и тебя с твоими людьми не обидим. 100 000 целковых сразу, ну и 10% от выручки, когда распродадимся. Нам-то ваш металл ни к чему». «От таких предложений вроде отказываться грех. А что с казаками?» «Они там засели у границы с Бирмой в горах. Туда япошки пока не добрались. Их тоже след вытащить, но они без товара не хотят уходить. Упертые!» С теплотой, гордостью и одобрением отозвался земляк генерал. «Я тебя понял, Василий. Что ж, я тоже казак. Отказать братам не могу. На подготовку потребуется несколько дней, и заодно и Март успеет диплом пилота получить. Так что закидывай мне на счет деньги, а то я уже совсем пустой». «Да без вопросов, завтра ж будут у тебя. Спасибо, Володька, выручил ты меня». «Подожди, пока дело сделаем и вернемся, тогда спасибо мне отделаешься». Ты знаешь, за мной не заржавеет. Всем обществом тебя отблагодарим. Март в детали беседы братьев не вникал, да и секретность вокруг сделки была устроена генералом поистине невероятная. Но суть происходящего без труда уловил, в том числе из обмолвок казаков и самого Зимина-старшего понял, что у тех имеются какие-то важные сугубо коммерческие интересы на юге Китая, куда Буран и должен был отправиться в ближайшее время. Командование Третьего флота Василию Васильевичу, атаману Забайкальского казачьего войска, генералу и кавалеру практически всех орденов империи, по какой-то причине решительно отказало. Все это заставляло задуматься о хитросплетениях местной политики. Читая газеты, слушая радио, просматривая новостные агитки в кинотеатрах, Март наблюдал странную и малообъяснимую для себя ситуацию. С одной стороны, Сеул в осаде, значительная часть Центральной и Восточной Кореи оккупирована. Регулярно происходят тяжелые кровопролитные воздушные наземные бои, в том числе и вокруг столицы королевства. А с другой, российское общество настроено необычайно благодушно по поводу происходящего в Желтороссии. Никакой мобилизации, никакой готовности к серьезной войне. Все как всегда. Сыто, весело и легко. Даже офицеры, непосредственно принимающие участие в боевых действиях, не столько думают о победе, сколько о карьере, выгоде, наградах и желании угодить начальству. Несмотря ни на что, японцев изображают почти анекдотично и карикатурно. Победы воспринимаются как самоочевидные, и в них никто не усматривает геройство, а поражения или замалчиваются, или подаются как частность и досадная случайность. Ну или такие сообщения используются как повод для критики властей и даже лично императора в оппозиционной прессе. Пожалуй, активнее других над освещением происходящего трудились иностранные средства массовой информации. Особенно ударно работали британцы и их рупор BBC. Острые, достоверные, что самые неприятные, довольно точные репортажи прямиком с линии фронта из осажденного Сеула. И главной звездой радиоэфира, конечно, была, кто бы вы думали, его недавний знакомый, роскошная партнерша по чувственным латиноамериканским танцам, мисс Аннабель Ли. Еще одним поводом для удивления было то, что, явно имея все возможности для оперативной переброски основных сил воздушных флотов и десанта на театр военных действий и создания подавляющего перевеса в живой силе, количество воздушных кораблей и совокупной мощи залпа верховное командование предпочитало держать порох сухим, оставляя Третий флот сражаться со всей японской армией один на один. Замысел японского командования читался вполне отчетливо. Даже ему, далекому от военной стратегии, он был ясен. Главными целями Микадо по-прежнему оставались новые владения и рынки. То есть весь Китай и вся Корея. Продвигалась эта тема под флагами идеи нового восточного порядка и деколонизации от хищных держав Запада. Пока шла велотекущая осада Сеула, которая между тем успешно блокировала силы Третьего флота, противник продвигался на земле. Ввязываться в крупные сражения с русскими эскадрами они не спешили. Впрочем, и наше командование тоже инициативы не проявляло, понимая, что силы примерно равны. А возможности оперативно перебросить подкрепление к месту генерального сражения у Японии больше, банально за счет близости основных баз. В итоге самураи планомерно вели наступление и на юге Китая, беря в клещи Шанхай, и в Центральной Корее. Тут еще важно понимать, что японцы, в отличие от русских, своевременно озаботились созданием достаточно многочисленной сухопутной армии, усиленной большим количеством армейской авиации, штурмовиков и малых десантных ботов. Именно недооценка роли пехоты и наземной бронетехники привела к тому, что на полуострове почти не было русских войск. Впрочем, была и вторая причина. Мы действительно не оккупировали Корею, а союзничали, пусть и в ранге старшего партнера. Так что основные задачи на земле должны были закрывать войска короля Ли У. Сыны Микадо этим умело воспользовались, планомерно окружая укрепленные города и военные базы корейской армии, а затем разбивая их оборону с помощью авиации и тяжелой артиллерии. Дальше шли штурмы. Если не получалось с первого раза, они повторяли. И так до тех пор, пока не добивались своего. В итоге силы армии короля Ли У таяли на глазах, вместе с владениями. Сеульская же эскадра, в задачи которой входила активная помощь осажденным крепостям, не спешила отрываться от своей базы, разумно опасаясь, что противник готовит ловушку, и пока силы флота будут отвлечены, по столице Кореи будет нанесен главный удар, что стало бы катастрофой. Все, что оставалось контр-адмиралу фон Ландсбергу, наблюдать и по возможности бодро рапортовать о том, как успешно идет оборона Сеула под ежедневными бомбардировками японцев. Еще интереснее оказались подробности штатной структуры ВВФ РИ, подчеркнутые Колычевым в ходе занятий. Оказалось, что часть кораблей вовсе не являются государственными, а принадлежат отдельным кланам-корпорациям. Строят их в рамках утвержденных серий типов. Сами нанимают команду и содержат в полном объеме. Да, за это им полагаются всякие налоговые вычеты и прочие ништяки. А совсем не весело стало, когда удалось примерно оценить численность таких ВК, принятые для краткости обозначения воздушных кораблей в России. В общем, эта информация считалась засекреченной, но по факту собрать сведения было несложно, прочитав доступные источники. У многих кланов шли публикации, в которых они, не скрываясь, с большой гордостью рассказывали в подробностях о структуре и численности своих частных флотов. Так вот, корветы и даже фрегаты ВВФ и РИ, как выяснилось, почти на 50% частные. Но главное другое, и это его искренне поразило. Оказывается, летадлы корпоратов имели право 8 месяцев в году заниматься своими делами. Правда, в случае объявления войны их уже запрягали по полной. Но это если военное положение вводилось на всей территории империи. Ну и догадайтесь, с трех раз было то сделано или нет. Вот ровно по этой причине третий флот и остался в гордом одиночестве. Остальные пока просто наблюдали. И логика тут совершенно понятная. За прошедшие почти 40 лет Россия умудрилась очень широко развернуться по всему миру. Всех охватил дух коммерции, создания крупных компаний и объединений. А чтобы всю эту работу вести безопасно и надежно, не подставляясь под удары пиратов и конкурентов, где-нибудь на просторах Африки, Южной Америки или Азии, конечно, требовались боевые корабли. И отдавать их ради, как они думали, интересов нескольких контролирующих Корею корпораций, остальные не хотели от слова совсем. Как раз из этой темы росли ноги в истории с отказом генералу Зимину. Ваши частные дела, вы их сами решайте. Вот так просто. Частичную нехватку воздушных кораблей закрывали наемники. И для кланов корпораций, и для флотских. Они всегда под рукой и всегда в полной боеготовности. Но и цена таких услуг всегда была изрядной, а в нынешних обстоятельствах и вовсе взлетела до небес. К слову, в империи действовало правило, что рейдеров даже в условиях военного положения нельзя просто мобилизовать, только нанять на срок или для выполнения конкретной задачи. В этом было их основное отличие и преимущество перед клановыми регулярами. Да, ВВФ России обладали почти двойным превосходством над любым другим флотом в мире. Но в реальности все оказалось куда сложнее и запутаннее. В минус работал и тот фактор, что за последние лет 20 сухопутные войска беспощадно резали и сокращали. Относительную боеспособность сохранили гвардии, гренадерские части и казачьи войска. Основной акцент был давно переведен на десант. Но для полномасштабной войны на земле его численности, очевидно, не хватало. И что в этой ситуации делать, какой тут мог быть выход, пока ему оставалось непонятно. Иногда складывалось впечатление, что там, на самом верху, интересы державы и народа походе приносятся в жертву чьим-то частным выгодам в борьбе за власть и ништяки. А вот это уже было совсем ни в какие ворота. Зажрались, господа-с. Утром следующего дня Март проснулся около 6 часов, в гордом одиночестве выпив на кухне чашку свежего чая, перехватив пару бутербродов. Вплотную занялся повторением материала для завтрашнего итогового экзамена по теории кораблевождения. Время летело незаметно. На секунду заглянул Витька, но, увидев обложившегося книгами явно сидящего в сфере друга, лишь молча кивнул и пошел вниз. За завтраком он сообщил Зиминым, что Март очень занят и поест, когда закончит заниматься. В ответ на бурчание генерала, мол, молодежь себе кишки портит, долго ли яичницу заживать и стакан чая выпить, Владимир Васильевич примирительно сказал брату. «Мартемьян у нас человек не по годам серьезный, силой владеет изрядно. Вот и целительство учится, так что скорее он нам ливер чинить примется, чем у него проблемы с пищеварением начнутся». Вскоре дом опустел, не считая пары казаков, оставленных для присмотра. Как раз один из них, генеральский денщик, совсем уже освоившийся в доме Зимина-младшего, и поднял трубку телефона, когда тот громко затренькал вызовом. «Мартемьян Андреевич, там вас просят», — доложил он Колычеву, появившись на пороге комнаты и приоткрыв дверь. «А кто?» «Не представившись». «Благодарю. Я возьму трубку, а ты, будь любезен, положи ее внизу». «Не извольте беспокоиться», — даже немного обиделся Ефим. «Нечто я без понятия». «Алло», — Не обращая внимания на бурчание казака, ответил Март. «Колычев, это вы?» — раздался знакомый голос. «Кто же еще? Говорите, Павел Александрович. Извините, нервы. Не знаю, к кому обратиться. Почему-то подумал, что можно к вам». Обычно очень сдержанный и уверенный в себе Крылов слегка заикался и проявлял иные признаки чрезмерного волнения. Для одаренного целителя это было даже странно. «У вас проблемы?» «Да-да-да». «Тогда так», — задумался Март, даже без входа в сферу, прекрасно знавший, что ушлый денщик их подслушивает. «Будьте через час у кофейни «Золотой лотос». С одной стороны, подготовка к экзамену требовала времени, но не откликнуться на просьбу о помощи Март никак не мог. «Значит, буду сидеть всю ночь. Никакой драмы в этом нет», — решил он. «Простите, но я не знаю, где это». «У входа в городской сад». «Ах, да, вспомнил. Хорошо, я буду. Тогда до встречи». На место встречи Март прибыл заранее, чтобы как следует осмотреться. Уж больно испуганным показался ему голос доктора. Оставив мотоцикл на стоянке и привычно заплатив толкущимся там мальчишкам 2 юаня за присмотр, он обошел кругом заведение, подмигнул хорошо знавшей его официантке, бегло просканировал окрестности и, придя к выводу, что все в порядке, присел за один из столиков. «Что будете заказывать, господин?» — тут же подбежала к нему девушка. «Сколько раз тебе говорить, Мэйлун?» — сокрушенно вздохнул молодой человек. «Зови меня просто Март». «Хорошо, господин Март». «Вот так уже лучше. Я жду друга. И пока заказывать ничего не буду, разве что родниковой воды со льдом и долькой лимона. Хотя, у вас ведь, если не ошибаюсь, отлично варит эспрессо». «Да, все верно, господин». «Тогда приготовь мне еще маленькую чашечку, а там будет видно». «Хорошо, господин». Через несколько минут девушка вернулась с подносом, на котором стояли напиток с нежной золотистой пенкой и крохотное блюдце с пирожным. «Божественный аромат! Эссенция вкуса!» — принюхался юноша. «Ей-богу, Мэйлун, если ты пообещаешь варить мне каждое утро такой же чудесный кофе, я на тебе женюсь!» «Увы, мой господин!» — состроил огорченный вид на своей кукольной мордашке официантка. «Ваш напиток готовил старый Джао, но если вы твердо намерены жениться, то я могу с ним переговорить». Едва договорив, она не выдержала и прыснула от смеха, после чего к ней тут же присоединился Мартемьян. «Ты разбиваешь мне сердце, Мэйлун!» — вздохнул, отсмеявшись, молодой человек. «Может, все-таки подумаешь?» «Кажется, пришел ваш друг», — мягко улыбнулась девушка, показывая на входящего Крылова. Вид он имел, прям скажем, неважный. Всегда одетый с иголочки, с той легкой небрежностью, которая отличает коренного петербуржца, на сей раз он выглядел каким-то всклокоченным. Пиджак помят, как будто он в нем спал. Галстук ослабленный, сбился на бок. Элегантной шляпы нет вовсе, а вместо нее прическу в стиле «я упал из сеновала». «Идите сюда, Павел Александрович», — помахал ему рукой Март, попутно сканируя окрестности на предмет обнаружения слежки. «Здравствуйте, Мартемьян Андреевич», — буквально подбежал к его столику Крылов и с облегчением плюхнулся на свободный стул. «Как хорошо, что я вас нашел». «Господин что-нибудь закажет?» — деликатно осведомилась Мэйлун. «Нет, то есть да», — не впопад отвечал ей взволнованный доктор, после чего развел руками и растерянно сказал. «Я не знаю». «Такой же кофе, как мне», — пришел к нему на выручку Колычев. «Маленькую чашечку?» — уточнила девушка. «Полумерами здесь не обойтись», — улыбнулся молодой человек. «Давай двойную порцию». «Что с вами стряслось?» — осведомился курсант, когда официантка отправилась за заказом. «Мне кажется, я попал в беду». «Каким же образом?» «Право, не знаю, с чего начать. Мне неловко просить вас о помощи, но, кажется, вы единственный, кто мог бы мне посодействовать». «Павел Александрович», — мягко остановил поток бессвязных мыслей Март, — «для того, чтобы помочь вам, мне нужно знать, в чем именно дело, а посему соблаговолите начать с самого начала». «Сначала?» — задумался доктор. «Пожалуй, все началось с того, что я купил квартиру». «Квартиру?» «Ну да, в доходном доме господина Тайчи или как-то так». «Извините за любопытство. Зачем вам квартира?» «Что?» «Нет, в самом деле, зачем? Вы отбудете здесь ценз и вернетесь в свой любимый Петербург. Зачем вам недвижимость в нашей дыре?» «Вот же странный вопрос. Разве вы не знаете, что для того, чтобы участвовать в земских выборах, надо бы иметь имущество?» «А вы собираетесь?» «Разумеется, а вы разве нет?» «Я еще несовершеннолетний», — напомнил доктору Март, кое-что слышавший о местном земстве от Зимина. «Но, боюсь, даже когда состарюсь, мне будет непонятно, для чего нужен этот балаган». «Как? Вы не верите в народное представительство, в демократию?» «Да чего же, верю. Примерно как в Господа Бога, в которого многие верят, но очень мало кто видел. Впрочем, мы отвлеклись. Как вы нашли эту квартиру?» «Да, собственно, никак. Я уже и без того снимал ее. А хозяину срочно понадобились деньги, он объявил мне, что желал бы ее продать, а потому мне, вполне вероятно, придется съехать». «И вы решились?» «Ну да, цену он назвал вполне умеренную, я подумал, чего бы нет». «Насколько умеренную?» 15 000. «У вас есть такие средства?» — хмыкнул Колычев, унаследовавший от родителей кое-какую недвижимость, а потому имевший представление о местных ценах. «Не совсем, но я обратился в банк, и мне охотно выдали ссуду». «Квартиру оформляли через банк?» «Нет, мне объяснили, что это будет слишком дорого от того, что местные банки берут просто сумасшедшую страховку». «А вам так хотелось участвовать в выборах?» «Это тут совершенно ни при чем». «Ладно, проехали. Но что случилось, когда вы стали счастливым обладателем столичной недвижимости?» «Тоже мне столица», — фыркнул Крылов, но тут же спохватился и продолжил. «Не прошло и недели, как ко мне явился человек и заявил, что ему принадлежит половина. Оказывается, она и прежде не принадлежала домовладельцу, а была в собственности у некого Мо Фэна, старшего брата этого требователя. Когда тот умер, средний из братьев, тот самый, что и продал мне ее, оформил все на себя. Не знаю, как у него это вышло. Теперь явился младший и сказал, что если я не выплачу полагающуюся ему долю, то он пойдет в суд, и сделка будет расторгнута, либо он заберет половину апартаментов». «Бог мой, какая прелесть! Был у отца 3 сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Все как в сказке, чем дальше, тем страшнее. И где же, позвольте полюбопытствовать, ваш продавец, то бишь, который так и сяк?» «Он после заключения сделки вскоре уехал в Китай, координат не оставил». «Подождите, так вы купили свою жилплощадь у китайца?» «Да, а что такого?» «Хм, ну если да, то таки нет. Я вот, знаете ли, совершенно не исключаю мысли, что они изначально задумали вас некоторым образом нахлобучить. Ладно, надеюсь, триады тут не замешаны. 7 500 — солидная сумма. Какие он документы и доказательства привел?» «Он не один пришел, а с нотариусом и документы соответствующие показал». «Случайно не поддельный?» «Насколько я могу судить, нет». «И что было дальше?» «Он потребовал выкупить у него мою половину, или же мне придется соседствовать с ним и его семьей». «А что, у китайца большая семья?» «Простите, не осведомлен», — обиженно воскликнул доктор. «И вообще, я не желаю делить свое жилье с кем бы то ни было». «Но выкупить его часть уже не можете». «Увы, у меня нет таких денег, а новую ссуду взять не получится, пока не погашу старую». «Неприятная история», — поразмыслив, заключил Март. «Но, простите великодушно, чем я могу вам помочь? Тут скорее нужен хороший адвокат. Впрочем, если угодно, я могу обратиться к своему опекуну. Наверняка у него есть нужные знакомства, и он будет рад вам помочь». «Это еще не все», — перебил его Крылов. «Дело в том, что они стали мне угрожать». «А вот с этого момента», — насторожился Колычев, — «пожалуйста, поподробнее». То, что Крылов стал жертвой мошенников, Март понял сразу. По-хорошему, следовало бы сразу обратиться в полицию, но, во-первых, доктор чего-то категорически не желал связываться с органами правопорядка. А во-вторых, существовала немаленькая вероятность, что Павел Александрович, будучи, как большинство ученых, немного не от мира сего, мог что-нибудь упустить при оформлении документов. В таком случае вмешательство полиции только усугубило бы ситуацию. В общем, для начала надо было посмотреть на выкативших претензию, а уж потом, в зависимости от обстоятельств, что-нибудь, как говорили в его прошлом будущем, порешать. Для этой цели они направились в харчевню «Белый лотос», где у незадачливого покупателя недвижимости была назначена встреча с китайцами. «Не нервничайте, док», — попытался он успокоить целителя. «В общественном месте они на противоправные действия вряд ли осмелятся, а я пока за ними понаблюдаю». «Зачем?» — нервно сглотнул Крылов. «Но надо же понять, что это за люди, кто может за ними стоять». «Хорошо», — кивнул эскулап и с видом великомученика отправился на рандеву. На встречу с ним явилось сразу 3 китайцев. Один, судя по тщедушному виду и бесстрастному выражению лица, играл роль нотариуса. А, возможно, и был им. Второго взяли явно для антуража. Коренастый крепыш с бычьей шеей и абсолютно голым черепом выглядел как опереточный злодей. Время от времени он бросал на доктора кровожадные взгляды, от которых тот вздрагивал и отворачивался. Главным был 3-й, улыбчивый господин неопределенного возраста в немного поношенном, но все еще приличном костюме. Именно он выступал истцом. А еще у него был артефакт. Это Колчев почувствовал сразу. Не бог весть какой сильный, само собой без адаманта, но достаточный, чтобы воздействовать на непривычного к подобным штукам доктора, заставляя его нервничать и паниковать. Почему целитель сам не выйдет в сферу и не устранит негативное воздействие, оставалось для Марта тайной за семью печатями. Вероятно, предположил он, лекарю сложно в нервной обстановке сосредоточиться. «Так что же решил почтенный господин Крылов?» Любезно оскалившись, поинтересовался истец, как только доктор окончил знакомство с документами. «Я ничего в этом не понимаю», — вынужден был признать Павел Александрович, украдкой взглянув в сторону Колычева. «Это бывает», — почти сочувственно заметил нотариус. «Русские господа редко знают китайский язык. Ваш продавец предоставил вам купчую, но ее русский перевод оказался поддельным. Очень сожалею, но сделать ничего нельзя. Вы должны заплатить, или же у вас останется только половина квартиры». «У меня нет таких денег». «Это очень прискорбно, но, быть может, вы сможете договориться с господином Джоу?» «О чем?» «Не знаю. Это ведь вы собственники. Вам есть о чем поговорить?» «Каковы ваши намерения?» — вздохнул Крылов, обращаясь к Джоу. «Моему троюродному брату негде жить», — сокрушенно покачал головой истец, показывая на лысого здоровяка. «Если вы согласитесь делить с ним кровь, полагаю, я мог бы дать вам отсрочку». Услышав, что речь зашла о нем, бедный родственник выпучил глаза и оскалился, словно предвкушая добычу. «Об этом не может быть и речи», — вскочил со своего места целитель. «Я не желаю, слышите вы, не желаю». «Тише, господин Крылов», — поспешил успокоить его нотариус. «Не стоит так нервничать». «Хорошенькое дело, вы пытаетесь выжить меня из принадлежащей мне квартиры, а я не должен нервничать?» «Осмелюсь заметить, что квартира не только ваша. Это подлог. Даже если так, он совершен не нами». «Минутку спокойствия, господин Крылов», — примирительно заговорил истец. «Если у вас нет денег, вы могли бы занять их. Но банк мне отказал. Это печально, но банки не единственные, у кого есть деньги. Вы предлагаете мне обратиться к коммерсантам?» «Нет, что вы. Я говорю о людях богатых и влиятельных, которые, тем не менее, не афишируют ни то, ни другое». «Вы говорите загадками». «Ни в коем случае. Просто пока вы не согласились, я не хотел бы называть их имена». «А что вы потребуете взамен?» «Вот это деловой разговор. Но, к сожалению, в данный момент я не могу знать, чем вы можете быть полезны такому человеку». «Тогда что же вы мне голову морочите?» «Не стоит так нервничать, господин Крылов. Если вы дадите свое согласие, то скоро с вами свяжутся и посвятят во все детали». «А если нет?» — воскликнул потерявший терпение доктор, так и не дождавшись поддержки от Колычева. «В таком случае извольте немедленно освободить одну из комнат для моего кузена». «Я должен подумать», — сокрушенно вздохнул Павел Александрович, обнаруживший, что его ученика в целительском искусстве простыл и след. «У вас не так много времени», — веско заметил истец, а его лысый родственник состроил совершенно жуткую физиономию. Несчастному эскулапу оставалось только откланяться и отправиться в ставшую западнюю квартиру, ругая себя при этом последними словами. «Кажется, я сошел с ума», — бухтел он под нос, озираясь в поисках рикши. «Как можно было надеяться на помощь мальчишке, будь он трижды одаренным?» В этот момент мимо него протарахтел немного старомодный автомобиль с плотно зашторенными окнами, из-за руля которого скалился все тот же лысый здоровяк. От этой картины Крылова буквально передернуло, так что он не заметил, что за дымящим Редваном следует на своем мотоцикле Март. Разумеется, Колычев не собирался бросать своего наставника в беде. Просто он решил узнать поподробнее, кто стоит за кидалами, а для этого следовало сохранять инкогнито. Вести наблюдение за автомобилем, да еще на мотоцикле, дело не самое простое, но только не для одаренного. Ауру злоумышленников он запомнил еще в кафе, и теперь мог их преследовать на изрядном расстоянии, не рискуя при этом попасться на глаза. Первый звонок, что с вымогателями не все так просто, прозвенел, когда их Редван принялся окружить на местности, явно пытаясь сбросить хвост и освободиться от преследования. Колычев, двигавшийся на значительной дистанции, мог уверенно заявлять, что никто за китайцами не следит. Вероятно, они приняли за возможное наблюдение долго державшуюся за ними машину. Пропустив ее мимо и сделав пару лишних кругов, лимузин прекратил излишнее телодвижение. Покинув город, автомобиль направился сначала в сторону бухты Маланьхэ, затем неожиданно свернул к заброшенному соляному заводу. Это стало уже вторым звонком, ясно обозначающим. С этими людьми что-то явно не так. Обычный человек непременно потерялся бы в этих забытых богом и людьми местах. Но Март в последнее время успел облетать на боте, а затем и на учебном корвете весь Квантунский полуостров. И теперь достаточно ясно представлял, где он и куда могли направиться мошенники. Отведя мотоцикл от дороги и спрятав его в кустах, Колычев надумал срезать путь и, оглядевшись, решительно шагнул прямо в чащу. Через пару минут он понял, что это была не самая лучшая идея, но, тем не менее, сумел-таки пробраться сквозь густую растительность и скоро уперся в высокий дощатый забор, поверху которого плелась колючая проволока. «И зачем такие предосторожности на давно закрытом предприятии?» — подумал про себя Март, попутно сканируя через сферу окрестности. Те, за кем он следил, явно находились внутри. И не одни. У одного из сараев, явно служившего раньше складом или чем-то вроде того, расхаживал человек, который мог быть только часовым. Второй охранял бывшую контору, а третий дежурил возле ворот. Еще несколько человек находились внутри помещения, причем у некоторых свечение аур было очень слабым. С чем это связано, Колычев сообразил не сразу, но для начала решил перебраться через забор и осмотреться поближе. К счастью или нет, но пока он прятал мотоцикл и пробирался к заводу, прошло довольно немало времени. С какой бы целью ни приезжали сюда мошенники, они успели закончить свои дела и собирались уезжать. Местные вышли их провожать, и без того не слишком бдительные караульные тоже отвлеклись, и Март сумел найти гнилую доску, которую, недолго думая, оторвал. Щель получилась не слишком широкая, но он все же умудрился пролезть. Для большинства европейцев все азиаты на одно лицо, и лишь немного прожив там, они начинают понимать, что жители Поднебесной довольно-таки сильно отличаются от корейцев, а тайцы не похожи ни на тех, ни на других. Но Колычев был местным уроженцем, ему оказалось достаточно даже беглого взгляда, чтобы понять, перед ним сыны страны восходящего солнца. Более того, военные, даже переодетые в гражданскую одежду, они иначе стояли, по-другому двигались и, конечно, переговаривались между собой. Это был уже третий звонок, и звучал он колоколом громкого боя. Если у Марта еще и оставались вопросы, то теперь все сомнения и уточнения становились излишни. В итоге он уяснил, что те, у кого было слабое свечение, оказались ранеными или больными. Судя по всему, это были члены диверсионной группы, притаившиеся совсем рядом с военными базами своего заклятого врага и готовые в любой момент нанести удар. Впрочем, насчет любого момента он, пожалуй, погорячился. Среди них есть раненые, и по меньшей мере один обладает высоким статусом. Иначе никто не стал бы заморачиваться поисками целителя. «Так вот для чего им Крылов», — сообразил Март и осторожно двинулся назад. «Пусть с ними жандармы разбираются. Интересно, где это их подстрелили? Вроде ничего не слышно в последнее время. Или секретят не по-детски? Ладно, этим голову я морочить не стану. Лучше прослежу за этими шустриками. Как ни крути, а именно они моя задача. Но контрразведка совсем мышей не ловит. У них под носом в особо охраняемом районе базы диверсантов вражеских живут на расслабоне». И все же что-то нужно было решать, причем быстро. Скоро он вместе с Зиминым уйдет в какой-то таинственный рейс, а наивный целитель останется с бандитами один на один. И одному богу известно, чем все это кончится. Проще всего было поступить в стиле незабвенного Виссарионовича. Нет человека — нет проблемы. Вот только как именно? Гранат под рукой не было, а устраивать перестрелку с профессиональными диверсантами, имея под рукой только хай-пауэр, казалось не слишком разумным. Ждать, пока злодеи вернутся домой и действовать там, тоже не лучший из вариантов. Как это часто бывало, в последнее время решение пришло само. На дороге, ведущей от бухты Маланьхэ к дальнему, хватало крутых поворотов. Надо было только догнать стремительно удалявшийся автомобиль и немного помочь. Впрочем, насчет стремительности он погорячился. Старый лимузин, на котором передвигались мошенники, двигался очень осторожно, едва ли можно было ожидать, что шофер совершит какую-либо оплошность. Постепенно догоняя их Редван, Март продолжал держать сферу, но на этот раз постарался сосредоточиться не на пассажирах, а на средстве передвижения. «Конструкция очень старая, даже привод не карданный, а цепной», — успел отметить он. «А вот тормоза барабанные, причем не на колесах, а, как это ни странно, на маховике двигателя. И если...» Прибавив скорости и поравнявшись с автомобилем, Колычев некоторое время ехал рядом, откровенно провоцируя шофера. Тот недолго сопротивлялся соблазну и, хищно оскалившись, утопил педаль акселератора в пол и постарался протаранить передним крылом нахального двухколесника. Старая колымага, зарычав всеми своими лошадиными силами, заметно прибавила ход, но тягаться в резвости с мотоциклом все равно не могла. Март легко уклонился от столкновения, затем вместо того, чтобы рывком уйти вперед и заставить лысого шофера глотать пыль, упорно продолжил держаться рядом. Первым сообразил, что творится нечто неладное, главарь. Быть может, дело было в талисмане на его груди, или же над природой оказался сообразительнее своего товарища. Но он высунулся из окошка закрытой части кузова и попытался образумить водителя. А когда это не удалось, схватился за пистолет и открыл огонь по мотоциклисту. Конечно, скачущий по колдобинам автомобиль не самая лучшая платформа для стрелка, но одна из пуль все же просвистела в опасной близости от Марта. Тем не менее, он продолжал упорно держаться рядом, чтобы не разорвать контакт с совершенно потерявшим чувство самосохранения водителем. На следующем повороте это едва не стоило ему жизни, но в последний момент в крутом заносе, так что байк развернуло, а бешено крутящееся заднее колесо почти целиком зависло над пропастью, Колычев сумел удержать на дороге своего железного коня. А вот его преследователям повезло гораздо меньше. Подпрыгнув последний раз на ухабе, практически потерявший управление тяжелый Редван не смог вписаться в поворот. В последнем усилии спастись водитель закрутил баранку и нажал тормоз, но было поздно. Колеса потеряли опору, скользя по обочине, машина рухнула вниз с невысокого обрыва. С грохотом и железным лязгом ударившееся каменистое дно, лимузин дважды перевернулся и, наконец, застыл искорежной грудой, бессильно вращая колесами дымя. Мотор, правда, еще урчал. Вернувшийся назад Март спрыгнул со своего железного коня, быстро спустился по склону. Вытащив из-за пазухи пистолет, он, четко контролируя всех троих через сферу, приступил к осмотру. Меньше всего повезло лысому здоровяку. Вылетев сквозь лобовое стекло вперед, он явно сломал шею и теперь лежал в совершенно неестественной позе. А вот его пассажиры, кажется, еще были живы. Во всяком случае, из смятого в гармошку салона доносились глухие стоны, а стрелявший по Колычеву китаец наполовину вывалился из окна. «Картина маслом», — мрачно вздохнул будущий пилот. Убийство даже по необходимости не доставило ему удовольствия, но сейчас было не до сантиментов. Где-то в салоне должен быть портфель с документами, его нужно забрать или уничтожить, как, впрочем, и свидетели этой катастрофы. В воздухе сильно пахло бензином. «Семь бед, один ответ», — хмыкнул молодой человек и, похлопав по карманам, вытащил коробок с восковыми спичками. Одно движение намазанной фосфором головки потерки и весело заплясавший на кончике деревянной палочки огонек вырвался наружу. Но перед тем, как подпалить попавший в аварию автомобиль, Март, будто повинуясь какому-то наитию, сорвал с шеи раненого мошенника артефакт. Вложив в движение изрядную долю силы, Март в три прыжка почти взлетел наверх, легко преодолев крутой подъем, и подошел к мотоциклу. За спиной мощно рванул бензобак лимузина, на миг осветив все вокруг. Колычев, не оборачиваясь на дело своих рук, вскочил в седло и, выкрутив газ, понесся по дороге. Добравшись до города, он остановился у первой попавшейся забегаловки и, зайдя внутрь, поинтересовался, есть ли здесь телефон. «Только для клиентов», — равнодушно ответил ему бармен. «Двойную водку с лимонным соком», — мгновенно сориентировался Колычев, доставая бумажник. «Он там в углу», — смилостивился местный виночерпий. Добравшись до тяжелого аппарата из черного эбонита, Март покрутил тугой диск и, дождавшись ответа, выдохнул в трубку. «Барышня, будьте любезны соединить меня с жандармским управлением». «Одну секундочку». Повесив на место трубку, Март направился к стойке и с сомнением посмотрел на запотевший коктейльный стакан. Вообще-то он не одобрял выпивку за рулем, но до специальной дорожной полиции в этой реальности еще не додумались, а обычно смотрел на подобное сквозь пальцы. Пока, разумеется, не происходила авария. В таком случае принявший на грудь водитель автоматически становился виновником ДТП со всеми вытекающими последствиями. Но усталость брала свое, а дела еще и не думали заканчиваться, поэтому Колычев поспешил успокоить не вовремя проснувшуюся совесть, сакраментальным одна рюмочка не повредит, и смело маханул содержимое. Холодная жидкость всосалась в пищевод, как будто это была закаменевшая после долгой засухи земля, оставив после себя волшебное послевкусие. «Еще одну?» — вопросительно посмотрел на него бармен. «Нет», — упрямо мотнул головой Март и поспешил покинуть гостеприимное заведение. Заведя Нортон, молодой человек неспешно покатил по улице, чувствуя себя невозможно внимательным и собранным. Какое-то время все шло в штатном режиме, но в один прекрасный момент, когда будущий пилот уже совершенно уверился в своих силах, какой-то сумасшедший едва не угодил ему под колеса. То есть он, конечно, просто переходил улицу, но вот как-то очень не вовремя. «От блин!» — вскрикнул сквозь зубы Колычев, объезжая невесть, откуда взявшееся препятствие. «Смотри, куда едешь, мать твою, идти по девяти раз в спину!» Без запинки изобразил малый петровский загиб пешеход, в котором Март, к своему изумлению, узнал Вахрамиева. «Крестный, это ты?» «О, гляди-ка!» — озадаченно посмотрел на него дядька Игнат. «Мартемьяншка!» «Ты что здесь делаешь?» «Гуляю!» — скривился старый служака. «У меня топереча времени много!» «В каком смысле?» «Выгнали, бог-мать!» — коротко пояснил свои слова бывший боцман и, видя искреннее недоумение крестника, добавил. «Комиссоварь подчистую!» «Ну как?» «Никак, а за что?» «Погоди-ка, так ведь из-за...» — догадался Колчев. «Можно и так сказать», — пожал плечами Игнат. «Но больше для примера остальным, чтобы, значит, не своевольничали. Потому как из моих ни один не сознался, что участвовал, хотя их промурыжили». Последние слова бывший абордажник произнес с нескрываемой гордостью. «И куда ты теперь идешь?» — вычленил из его слов главный Март. «Куда глаза глядят?» «Погоди, а почему не ко мне?» «Куда к тебе? Ты ведь сам у добрых людей живешь. Да и зачем? Швейцара попроситься? Так еще вроде не совсем прожил, рановато». «О чем ты говоришь, крестный?» — возмутился Колычев. «Да у меня роднее и ближе тебя никого нет, даже Витька. Нет, ты как хочешь, а я тебя никуда не отпущу». «Не стоит, паре, я теперь как это, отработанный материал, вот». «Прекратить панику!» — неожиданно, прежде всего для самого себя, рявкнул на него Март. «Если тебя Зимин возьмет в экипаж, пойдешь?» «А нахрена я ему старый да увечный нужен?» — недоверчиво посмотрел на крестника Вахрамеев. «Ты мне нужен, а это главное. И вообще, старый конь борозды не портит». «Да только глубоко не вспашет!» — из чистого упрямства проворчал растроганный в глубине души старшина. «Отставить разговорчики. Садись сзади меня на мотоцикл, я тебя домой отвезу. И побыстрее, а то мне еще к одному человеку успеть надо». «Так поезжай!» — пожал плечами Игнат. «Куда мне тут уместиться? А завтра я, так и быть, приду да поклонюсь Владимиру Васильевичу. Может, и впрямь возьмет меня убогого. Да не боись, не сбегу. От вас, одаренных, разве скроешься?» «Крестный, с деньгами у тебя как? Тут неподалеку гостиница хорошая. Давай номер до утра снимем». «Дорого. Поищу чего попроще». «Нет. Ты уж выбирай. Или со мной едешь, или в гостиницу. А про деньги не думай. Тогда на маяке я был твой гость, теперь ты мой. К слову, у меня же завтра последний экзамен на пилота». «Ого, поздравляю!» «Рановато еще, надо еще сдать». «Так чего ты на меня, старика, время тратишь? Поди заниматься надо, не ляс точить с прохожими». «Нет», — упрямо тряхнул головой Март. «Сначала в отель. Решим вопрос с твоим жильем на ближайшие сутки, а потом уже рвану дальше». «Ну, коли так, тогда не станем мешкать». После неудачного, как ему казалось, разговора с китайцами, Крылова чего-то не очень хотелось возвращаться домой. Еще совсем недавно казавшаяся ему такой удобной и уютной квартирка вызывала практически физическое отвращение. Считавшийся вполне приличным район виделся теперь скопищем притонов, а сам Дальний, несмотря на свой столичный статус, ужасным захолустьем. В какой-то момент жалость к себе дошла до того, что Павел Александрович малодушно хотел было утопить ее в вине и даже купил для этой цели бутылку крымского хереса. Но в последний момент передумал и отправился на службу, то есть в госпиталь. Там, как всегда, нашлось много разных дел, потом выяснилось, что один из коллег заболел, и некому провести плановую операцию. В общем, как говорят в народе, была бы шея, а хомут завсегда сыщется. Но сегодня доктор схватился за нежданно-негаданно свалившуюся на него работу, как утопающий хватается за брошенный ему спасательный круг. Как и следовало ожидать, любимое дело помогло ему отвлечься от свалившихся неприятностей, и из операционной уставший, но довольный целитель вышел уже совершенно другим посетителем. «Вам посетитель», — равнодушно сообщил ему служитель, — «давно дожидаются». «Кого там еще нелегкая принесла?» — удивился врач. «Не могу знать, ваше благородие». «Ладно, пойду посмотрю», — направился в приемную Крылов. «Я здесь, док», — подал голос скромно сидевший в уголочке Март. Лицо и куртка молодого человека были покрыты толстым слоем пыли, отчего казалось, что он разом постарел лет на 20. «Господи, что с вами?» «Со мной все нормально», — отмахнулся Колчев. — С вашим делом, в общем, тоже. Хотя я бы рекомендовал вам сменить место жительства и, конечно же, продать злополучную квартиру. — Все так серьезно? — Более чем. Но в любом случае эти люди вас больше не побеспокоят. — А что с ними? — начал было доктор, но тут же застыл, как громом пораженный от ужасной догадки. — Не задавайте неуместных вопросов, Павел Александрович, — криво усмехнулся Март. — Не получите уклончивых ответов. — Боже мой, получается, я теперь... Получается, что вы едва не попали в лапы японских диверсантов. Да-да, вас собирались не обокрасть, а заставить лечить раненых врагов. Но это невероятно. Увы. Расстроенный целитель немного помолчал, после чего неуверенно поинтересовался. Возможно ли было избежать крайних мер? Доктор, я ведь не живодер, устало вздохнул Колычев. Но хороших вариантов в сложившейся ситуации не просматривалось, а вот плохих сколько угодно. Война все-таки. Простите меня, Мартемьян Андреевич, немного смущенно попросил Крылов. Я сам втянул вас в эту историю, а теперь веду себя как последний чистоплюй. Не парьтесь, отмахнулся Март. И все равно я вам очень обязан. Ничего вы мне не должны, разве что... Слушаю вас. Павел Александрович, если вдруг полиция начнет задавать вопросы по поводу вашего общения с покойными мошенниками, не надо упоминать мое имя. Конечно, конечно. Но вы полагаете, что это возможно? Вполне. Вас видели в харчевне, да и помощники нотариуса могли знать, с кем у него встреча. Но не волнуйтесь, без документов никто ничего не докажет, а их уже нет. Так что никто вашу жилплощадь не отнимет. Какое ужасное слово, поморщился врач. Жилплощадь? Где вы их только находите? И вообще, эта квартира теперь не вызывает у меня ничего, кроме отвращения. Лишний повод от нее избавиться, развел руками Колычев. Да, да, задумался о чем-то своем доктор, после чего быстро спросил, пристально заглядывая в глаза своего ученика. Скажите, Мартемьян, я слышал, что вы скоро уходите в рейс. Верно. Нельзя ли мне отправиться вместе с вами? Пассажиром? Вряд ли. Нет-нет, вы меня неверно поняли. У вашего опекуна вакансии корабельного целителя занята или свободна? Ну, милейший Павел Александрович, вы меня рассмешили. Побойтесь Бога. Откуда у корвета рейдеров в экипаже целитель? В лучшем случае обычный фельдшер. А взял бы Зимин меня в команду? Вероятно, это будет очень дорого, состорожничал Март. Что вы, какие деньги? Сплеснул Крылов руками. Я готов сам доплатить. А как же ваш госпиталь? Да бог с ним. Ценс я уже практически выслужил, особенно если вспомнить, сколько у меня неиспользованных выходных и отпусков. Если бы не начало военных действий, можно было бы паковать чемоданы. В общем, неделю-другую я взять могу, а там и просто перевестись к вам на корабль. Но мы летим в Китай, многозначительно намекнул Колычев. Это пустое, легко отмахнулся доктор и пояснил в ответ на недоуменный взгляд собеседника. Ваш Зимин известен как сильный лидер и человек, который своих не бросает. Находясь на Буране, я положительно рискую менее всего. Нет ничего проще, Павел Александрович. Только опять же обо мне не упоминайте. Точнее, скажите, что занимались со мной, ставили интересные эксперименты. Засиделись и хотите немного проветриться. Ну или как вам будет угодно. Можете реальную историю за вычетом меня обозначить. Так и поступлю. Позвоню вашему командиру немедленно. Как его имя, отчество? Владимир Васильевич Зимин. Капитан второго ранга в отставке. Давайте я продиктую его номер. Крылов уже взялся за телефонный аппарат, но, словно спохватившись, шагнул к Марту, ухватил его за руку и принялся энергично трясти ее, повторяя. «Как же я вам признателен, Мартемьян, как же я вам признателен! Я только теперь сообразил, какой опасности смог избегнуть! Я вам теперь по гроб жизни обязан, ведь ужас какой!» «Оставьте, Павел Александрович, не стоит благодарности. Отнюдь, не может быть и разговора. Если вам понадобятся мои услуги, вы всегда можете на меня рассчитывать». «Не знаю, право», — пожал Колычев плечами, — но потом в голове его мелькнула здравая идея. «У меня есть очень близкий человек, мой названный крестный, ветеран-абордажник старшина Игнат Вахромеев. Он был тяжело ранен, долго лечился, но правая нога все равно покалечена. Если бы удалось добиться ее полнейшего восстановления, уже я в свой черед был бы вашим должником». «Прекрасно! Вы еще и подбрасываете мне отличную возможность проверить на практике результаты последних исследований и наработок. А обязательно возьму из этого брау флотского унтер-офицера». «Значит, договорились. От меня любые средства и помощь. Обращайтесь. Он сам с вами созвонится. Ах да, мы же, вероятно, улетаем вместе. К слову, вы запишите номер Зимина или запомните?» «Диктуйте». Снова берясь за трубку телефона, решительно распорядился Крылов. Не успел Колычев заглушить мотор своего стального коня и зайти в дом, как навстречу вылетел явно поджидавший его Ким. «Ты где так долго?» «Да так». Март покрутил запястьем, изобразив пальцами нечто неопределенное, но Виктору явно не терпелось поделиться своими новостями. Поэтому он, ухватив друга за руку, лосем помчался на второй этаж, прыгая через две ступеньки. Его распирало от желания продемонстрировать новинку. На столе и вправду лежал некий угловатый сверток. Витька включил лампу, направив ее свет прямо на объект. «Смотри!» — почти выкрикнул он, торжественно сдернув кусок промасленной холстины, явив глазам Колчева стальной агрегат. «Это пистолет-пулемет. Я его с помощью нашего инженера-конструктора Сергея Александровича сделал сам. Он еще не доработан, сам видишь, но уже работает». Аппарат выглядел неказисто, да и что требует с рабочего прототипа? Март взял оружие в руки, повертел, оттянул затвор. Приемник магазина слева, кожух вокруг ствола, рукоять управления огнем считай, что и нет, вместо нее изгиб шейки рамочного приклада. Изысканностью оружие не отличалось. Март вопросительно посмотрел на Кима, ожидая более подробных объяснений. «Автоматика работает за счет отдачи свободного затвора, стрельба с заднего щептала. Он простой и дешевый, и сделать его смогут в любой мастерской», — с гордостью сыпал полюбившимися ему терминами изобретатель. «Может стрелять и очередью, и одиночными». «А какой патрон?» — заинтересовался Колчев. 8×22 мм, — немного смешался Витька. «Никогда не слышал», — честно признался Март. «Это японский», — охотно пояснил приятель. «Под пистолет Намбу». «Странный выбор». «И ничего не странный», — возмутился уязвленный в самое сердце Ким. «Просто их тут много, и вообще, мне его Сергей Александрович порекомендовал». Последний аргумент, судя по всему, должен был сразить приятель на повал, но чего-то не произвел желаемого впечатления. Впрочем, немного подумав, тот догадался, в чем дело. Японский патрон, в отличие от того же русского Браунинга или Маузера, был намного слабее. Где-то на уровне нагана. Зато у использовавшего его оружия была вполне комфортная отдача и вполне приличная меткость. Это он знал из рассказов крестного. Так что, вполне вероятно, выбор для неказистого ПП, отдаленно напоминавшего преснопамятный британский Стен, был вполне адекватным. «И какая у этого машины на пистоле прицельная дальность? Окучность на хотя бы 50 метрах, если разом полрожка засадить? И как его удерживать второй рукой? Металл кожуха быстро раскалится?» Начал забрасывать он друга вопросами, но, заметив некоторую растерянность, остановился, мягко улыбнулся и сдержанно похвалил. «Впрочем, это все мелочи. Допилить всегда можно. Ты и молодец вместе с этим Сергеем Александровичем». «Да знаешь он какой!» — жаром принялся рассказывать Ким. «У самого Браунинга работал. Несколько моделей пистолетов разработал, их в любом оружейном магазине продают сейчас». «А вот с этого момента поподробнее. И какая, позволю узнать, фамилия у этого Сергея Саныча?» «Коровин», — чуть пожав плечами, ответил Витька. «Как у знаменитого живописца-импрессиониста?» Показав свою широкую образованность и эрудированность, добавил он. Впрочем, если откровенно, то сведения эти Ким почерпнул случайно от одного из учеников в мастерской. Тот, увлеченный помимо железа еще и рисованием, приволок целый альбом с репродукциями работ другого Коровина. Не вполне ясно как, но такое совпадение еще больше возвысило инженера в глазах молодежи. «Да ладно, ты точно ничего не напутал?» Сбросив обычную невозмутимость, воскликнул Март, несказанно удивив Виктора, не привыкшего к таким проявлениям эмоций у друга. «Ну да, что такого? Ты уже о нем слышал?» «Вроде того. Прочел где-то. Уже не помню, где именно. Знаешь, надо тебе нас познакомить, твой проект обсудить и вообще...» «Даже не знаю», — принялся набивать себе цену Ким. «Он очень занятой человек, все расписано по часам, а у тебя завтра экзамен и выпускной». «Да? А послезавтра мы улетаем», — тон Витя откликнулся Март. «К слову, ты с нами или останешься? Машинку ведь надо до ума доводить». «О чем ты, дружище? Конечно, я с тобой». «Принято. Только встречаться мы будем нечасто». «В каком смысле?» «Ну как тебе объяснить? Вахты у нас будут в разных местах, место ночлега тоже. Меня как пилота разместят вместе с кем-нибудь из младших офицеров в каюте, а твое место будет в одном из кубриков команды». «Видели я эти каюты?» — фыркнул Ким. «В доме Зимина шкафы больше?» «Это точно», — улыбнулся подобному сравнению Колычев. «И вообще», — продолжил обычным тоном приятель, — «я все понимаю, служба есть служба». «Вот и молодец». «Молодцы в конюшне стоят», — парировал Витька. «А я, вот увидишь, я тебя еще догоню, стану военным инженером и...» Глаза его при этом разгорелись, будто он уже видел на своих плечах узкие серебряные погонщики инженер-механика флота. Щеки покрыл легкий румянец, а весь вид стал таким мечтательным, что Март едва удержался от смеха. «Обязательно станешь», — ободряюще похлопал он товарища по плечу. «Одобряю, правильные цели ставишь. Так что насчет встречи с Коровиным?» «Даже не знаю». «Он сейчас где?» «Дома, наверное». «А мы с тобой?» «Черт, не подумал», — смутился Витька. «Это же рядом совсем». «У тебя есть его номер?» «Да что за спешка?» «Знаешь...» Некоторые вещи лучше не откладывать. Так что звони.